Глава третья. Всемогущий мех. Скелет. Варгот номер один. Тень Атланта. Карающая тень третьего поколения. Особый. Бам! Начался показ сражения. Мехи оказались посреди ущелья. То и дело с грохотом сверкали электрические вспышки. Мехов разделяло 500 метров. На единственном в ущелье проходе ничто не мешало обзору, поэтому оба сразу обнаружили друг друга. Ван Джен моментально бросился вперед. Варгот номер один не слишком силен в дальнем бою. Поражающая сила лазерной винтовки мощнее всего в радиусе 100 метров. Мотор карающей тени пришел в движение, и он также стремительно ринулся вперед. При всей своей агрессивности, тень Атланта был еще и совсем не глупым парнем. Он понимал, скелет очень прыткий. Даже с улучшенной системой стрельбы Атлантов попасть в него будет весьма сложной задачей. Ну и, конечно же, нет ничего круче, чем растерзать противника в ближнем бою. С преимуществом карающей тени третьего поколения, для него было минутным делом задавить скелета и в конце положить конец поединку, применив выдающуюся способность атлантического меха – Фантом Смерти. И тогда его имя прогремит на весь ЗВ. Его можно сдержать, пока он в безвестности, но только все узнают его имя. Хватит ли у кого-нибудь силёнок вновь недооценивать его? Расстояние между мехами стремительно сокращалось. 300 метров, 200 метров. Карающая тень открыла огонь. Пусть даже не точно в цель, зато мех запомнит шаблон движения скелета. Пробный огонь на подавление подвижущейся цели для прощупывания тактики у ворота. Но для ловкого скелета такой тип огня не представляет угрозы. Оленёнок действительно профессионал. Молниеносно прокомментировал происходящее, в мгновение ока определив маневр участника. «Да, только самое страшное в карающей тени третьего поколения не стрельба, а серия атак ближнего боя, особенно Фантом Смерти. Способности мехов-атлантов сокрушительны, а Варгот к тому же тонкокожий. Нашему скелету надо быть поосторожней», — добавила малышка Мо. Она была отлично знакома с карающей тенью, всё-таки приходилось о ней рассказывать. Её уверенность в скелете была непоколебима, но тень – мех 14 уровня, и как ни крути, даже страшнее лучших королей. Хватит, чтобы холодный пот пробрал. «Мы верим в суперскелета! Фантом Смерти, говорите? Да скелет – бог! Для него это ерунда, ничего серьёзного!» – произнёс оленёнок. Его взгляд становился всё коварней. Чем выше скелет поднимется, тем больнее упадёт. У зрителей глаз уже намётан, все поняли, к чему он клонит, в чате поднялся ор, но кое-кто всё же поддержал оленёнка. Хоть большинство и болело за скелета, но некоторые всё-таки считали себя более здравомыслящими. С точки зрения техники, скелет, конечно, не подражаем. Но ведь самого хлипкого, самого занюханного варгода номер один поставили против меха экстра-класса, карающей тени третьего поколения. Факторов не в пользу первого слишком много. Система корректировки движения атлантов не допускает ошибок и повышает боевую эффективность, а уникальных способностей у карающей тени был неиссякаемый запас. Возможно, прозвучит немного грубо, но факты частенько беспощадны. Вы своими глазами видели Фантома Смерти. У этих атак нет мёртвых зон. Всё неминуемо попадает под удар. От этого приёма нет защиты. Да и к тому же оборона Варгода среди мехов всё равно, что бумажка. Здравомыслящих в чате имелось меньше половины. Расстояние между мехами становилось всё меньше и меньше. 100 метров! Варгот номер один открыл огонь. Лазерная винтовка сделала несколько одиночных выстрелов. Скелет стреляет очень метко. Судя по всему, все три выстрела должны попасть точно в цель, но... Вау! Шаг блуждающих следов! Да к тому же первоклассный! После поправок системы корректировки! Охренеть! Да он даже скелету фору даст! В глазах оленёнка заиграл огонёк, он целиком погрузился в бой. Система корректировки движения атлантов в ЗВ – это практически непобедимый баг. И в этот раз, возможно, есть шанс, что скелету крышка. Противник увернулся от трёх пробных выстрелов, и Ван Джен больше не открывал огонь. Расстояние неумолимо сокращалось с каждым мгновением. 50 метров. Карающая тень непрерывно извергала устрашающие языки пламени, с каждым разом наращивая темп. «Скоростной огонь! Чрезвычайно легко и свободно! Плавно переходящий темп! Наверное, именно это и есть уровень лучшего из лучших! Ох, как же не сладко скелету! Весь измучился уворачиваться! Не надорвись, старина! А вот соперник очень расслаблен. Движения плавные и проворные. Если описать в двух словах, сама непринужденность. Олененок расплылся в довольной улыбке, как будто только вышел после массажа. И в этот раз скелет тоже сможет сотворить чудо. Хе-хе, да разве бывает столько чудес? И чтоб одно за другим. Может быть, против соперника ранга короля у скелета и был бы шанс на еще одно. Но противостояние меху 14 уровня – это действительно финиш. Если дать карающей тени приблизиться, то Варгоду крышка. Мощнейшей серии поражающих насмерть ударов Фантома Смерти не смог противостоять даже швейцарский нож. Каким образом это должен сделать скелет на своем Варгоде? «Пошли на сближение!» Глаза олененка заблестели. Карающая тень, благодаря расчетам, вдруг стремительно изменил свое направление и, зайдя с фланга, атаковал. Лазерный меч нанес молниеносную серию ударов. «Жесточайшее подавление! Что ж мы видим? Серия молниеносных ударов Яктоса! Еще мощнее и стремительней! На такое можно смотреть с удовольствием 365 дней в году, что скажете? На такое даже не все из лучших профессиональных бойцов способны! Просто сказка из первоклассных приемов! Веселье!» Завопил олененок от возбуждения, как будто тень Атлантиды — это он. «Я правда хочу его поколотить!» «Да этого олененка ничем не проймешь!» «Ничего ты не знаешь, олененок!» Все это олененок полностью проигнорировал. «И снова просто невероятный неожиданный удар! Ломанный шаг ангела Метиса! Военный навык, можно сказать, божественного уровня! Говорят, во всей Солнечной системе тех, кому он по силам, еле насчитывается человек 10, не оставляющий никаких шансов сопернику, не поддающийся правилам ломанный шаг, плюс дуга. А чего же скелет ускакал? Эх, стыдоба! Ох, хорошо, у скелета отличная реакция. Очень изящно дернулся и, считай, сохранил свою никчемную жизнь. Но тень еще только разминается. И вот он снова жестко и стремительно перешел к серии молниеносных ударов Яктоса. И не одной, а двум! Вот это класс! Несколько комбо подряд. Я целиком и полностью покорен. Несравненно! Блестяще!» Олененок даже вскочил, комментируя. На Первом канале поднялся шквал криков изумления. «Черт возьми! Да этот человек вообще?» Среди простых смертных тот, кто способен хотя бы на одну такую суперсерию, приближается к уровню бога. Но мех с системой корректировки движений в ЗВ как раз и был таким багом. Никакой логики. Тупой толстый коротышка мог легонько подергиваться и в результате вытворять такое, как будто он, прошедший многолетнюю тысячекратную ковку и стократную закалку, непобедимый воин. Паршивец олененок был взбудоражен. Да какая разница, баг это или нет? Конец значит конец. В этот момент он окончательно обнаглел, и его острый язык перешел на исключительно злобный режим. «Ай-яй-яй, бедненький скелет! Сомневаюсь, что он продержится и 3 минуты! Давайте же помолимся за него!» На самом деле за трансляцией наблюдали и те, кто был за олененка. Он оставался верен тому, что опускал скелета, и по сравнению с прошлым его популярность выросла. Девиз «чморить до последнего» привлек немало странноватых фанатов. Но негодований и ругательств все-таки было больше. «Да черт побери! Ни стыда, ни совести! Совсем никаких представлений о морали! Какая там тень Атланта? Назовись лучше бесстыжим Атлантом! Да разве использование багов считается? Если и правда такой крутой, то поменяй-ка меха! Полная хрень!» «Точно! В информации о себе тень Атланта кое-что сказал. Уж слишком своеобразно, поэтому раньше не показывал. Но теперь самое время поделиться с вами». Олененок усмехнулся, один клик, и на экране появились слова. «Постоянно находятся любители повыступать. Если ты и правда крутой, то поменяй меха. А я вас спрашиваю, с чего это должен его менять? Да я от рождения круче вашего лоховского отребья. И если могу использовать мех Атлантиды, то почему нет? Неужели думаете, что я такой же неудачник, как вы? Если вы такие крутые, то используйте тоже. Я не возражаю. А если у самих мозгов для этого недостаточно, то не вякайте попусту. Ну а если все-таки решите повякать, то вякайте хотя бы по делу. Я, может, послушаю. И кто знает, может, буду в настроении и все-таки поменяю меха, чтобы сравнить его с карающей тенью третьего поколения. Кретины! Боготворите меня! Я непобедимая легенда!» Бум! Чат просто взорвался. Видали уже такие понты, но чтобы настолько бесстыжие, впервые. Использует баг и еще хватает совести во всеуслышание объявлять себя непобедимым. Легион просто взбесился. Перехватил и голос в чате. «Скелет, уделай этого подонка! Скелет, капитан, прикончи его! Научи манерам этого атлантического пса! Верим в скелета! Скелет навечно!» Некоторые орали, другие флудили как могли. Олененок окончательно выбесил народ из легиона. Он рассмеялся еще веселее. Он вообще-то рассчитывал по-новому зачмрить скелета, покачественней и посолидней. Продолжить затянувшуюся войну, но, судя по всему, это не сработало. Тень Атланта оказался любителем багов. «Красивый девиз! Эх, мечты, мечты! Но они все же разбиваются о реальность. Так же и скелет. Кажется, пока мы отвлеклись, он пошел на попятную. Вот это разочарование. Карающая тень еще не пустила в ход фантома смерти. А на скелеты опасности уже сыплются одна за другой. Но я все-таки надеюсь увидеть сверхмощный ответный удар скелета. Не все ж в побитых ходить. Позорище!» Комментирование целиком и полностью превратилось в театр одного актера с олененком в главной и единственной роли. Он совсем отключил тормоза. Малышка мок ревела ротик и сжимала кулачки. Очевидно, мысленно поддерживая скелета. В комментариях и подколах олененку не было равных. Но серьезный вид малышки Мо заставил всю толпу в чате завопить. «Скелет, ради этой красотки уделай долбаного любителя багов!» Радуга от злости закричал. «Малышка Мо моя!» Толпа, словно стая волков, взвыла. «Радуга, катись-ка ты подальше!» Даже настоящему герою сложно справиться со стаей разъяренных волков. Радуга слился. «Войте, эта красотка все равно только моя, а остальное неважно». Тень Атланта дал себе волю, пуская в ход всевозможные суперприемы, как будто превратил бой в великолепную демонстрацию умений самых разных мехов, реализуя их одно за другим. Первоклассный шаг таинственных следов, крутящий удар с юза, обратное аркадианское уничтожение. За что бы ни брался, все выходило у него как у козырного пилота. Непрерывным потоком он сыпал приемами, ни капли не напрягаясь. Это было сложновато для восприятия зрителей. Однако проявилась и та самая непобедимая защита Варгода, которую он показывал против ураганной мечницы. Никаких атак, только непрерывная оборона, оборона и еще раз оборона. «Чего это так поджал хвост наш герой? Может, дадим сдачи? А то мне уже стыдно продолжать, дружочек-скелет!»